Шмель. «Еще немного, и нужно будет менять транспорт. Найдем местный автобус, чтобы доехать до очередной платформы без палева». Они проезжали через очередной поселок городского типа, и Шмель за неимением лучшего по-прежнему пялился в окно. Все те же пейзажи, такие родные и такие похожие. Люди, едва сводящие концы с концами, и редкие дорогие тонированные иномарки, снующие мимо них. Этот контраст бросался в глаза, как только они выехали за пределы Москвы. Саша подумал, что они похожи на дворян и крепостных 21 века. «Пацаны, давайте на следующей остановке хоть книг купим каких-нибудь. Скучно ехать просто так». «Ты лучше по сторонам смотри», — обломал его Молчун. «Я и так смотрю. Что толку-то? Всего не просчитаешь. Помнишь, как Тихий говорил? Кто сгорит, тот не утонет. Если уж нам суждено быть пойманными, хоть интересно время проведу перед арестом». Шмель опять посмотрел в окно. За шлагбаумом выстроились машины. Старый белый «Мерседес» со свадебными кольцами на крыше и куча дешевых машин за ним. Все сигналили и кричали что-то в открытое окна, а невеста высунулась в люк и что-то показывала машине сзади. Саше вспомнилась его свадьба. Несмотря на бесконечные хлопоты, огромные растраты и печальный итог их брака, он все равно вспоминал ее с улыбкой. 2012 год. Как он умудрился за весь день ничем не забрызгать этот костюм, тройку? Оператор сидел в стороне и укладывал камеру. «Вас покормили?» «Нет». «Идите сюда». Он распорядился, чтобы оператору тоже дали поесть. Потом его взгляд упал на Михалыча, сидящего за столом, явно слишком близко расположенным к колонке. Посмотрел на жену. «Фотографируется. Отлично. Можно пока навести порядок». «Михалыч, тебе как здесь? Удобно?» «Да, Сань, нормально». «Колонка по ушам не бьет?» «Немного. Ничего». «Ну-ка, пойдем». Он поднял Михалыча и повел к столу, где сидели Бык, Молчун и подруги Ксюши. Почему-то за столиком для десятерых сидело только 6 человек. «Парни, Михалыч теперь с вами сидит». «Базара нет, Михалыч, вот тебе самое козырное место», — подорвался Бык. Одна из подруг бросила на тренера злобный взгляд. «Спасибо, Саша, отличная у тебя свадьба. Никогда таких не видел. Только вот тренировки ты зря забросил. Заглядывай хоть иногда». «Михалыч, обязательно. Вот завал немного разгребу на работе». Жена махала ему из-за стола новобрачных. Пришлось подойти. «Зачем ты посадил его за этот столик?» «Подальше от колонки». «Один раз он мог и потерпеть. Ты понимаешь, что он испортит нам все фотографии? Его теперь со всех ракурсов видно. И Вика просила не подсаживать к ним людей. Она с Колей хочет, понимаешь? Кто еще за тем столиком будет сидеть?» «Не знаю. Бык просил оставить одно место. Типа сюрприз». «Почему ты мне не сказал? Меня Вика теперь с потрохами съест. Если сюрприз, там точно какая-нибудь лохудра». Как будто специально дожидаясь, когда о нем заговорят, к их столу подошел Бык под ручку с какой-то девицей. Довольно полная, тем не менее, она держалась уверенно и спокойно. «Саша, познакомьтесь, это Лена, мой заместитель. Бывшая одногруппница и вообще отличный человек. Это для нее я просил зарезервировать место». «Очень приятно. Подходите к своему столику. Сейчас ведущий передаст слово Молчуну. По-любому затупит, хоть поржем». Они прошли на места. Молчун поднял бокал. Саша прислушался в предвкушении. «Бог дал мне такого друга. Этот человек помогал мне изучать математику. Не просто помогал, учил по много часов, когда было нужно. Вместе мы готовились к соревнованиям. Вместе служили и воевали, окапывались в горах и ходили в рейды. Когда нужно, он стоял до конца. Нужно было делать, делал, и я учился у него. До сих пор продолжаю учиться. Он не ныл и не жаловался, хотя порой было трудно. И я не жалуюсь. Саша, ты заслужил счастье за твою новую семью». На лице Быка отразилось удивление. Лена сидела рядом и с интересом смотрела на Молчуна. Потом поправила пиджак Михалычу и отставила в сторону блюдо, мешавшееся тому под рукой. Наклонилась к старику и о чем-то спросила. Она не шарахалась от него, как остальные девушки, сидящие за их столом, несмотря на его старый пиджак и совсем уж преклонный возраст. Когда Михалыч наклюкался до такой степени, что еле стоял на ногах, Шмель увидел, как Лена с Молчуном провожают его до такси. Через час они танцевали вместе. Бык подошел к Саше, разочарованно посмотрел на эту пару и сказал: «Вообще-то планировалось, что она будет отпугивать от меня Ксюшиных подруг. Не ной, они неплохо смотрятся вместе». «Да, вот только загубили мне отличный план». Молчун. Двери открылись, и в вагон вошел наряд полиции. Они посматривали по сторонам, выискивая среди пассажиров тех, кого можно проверить. Молчун принялся лихорадочно соображать. Он решил, если начнут проверять паспорта, скажет, что его паспорт в рюкзаке, который ближе всего к проходу. Это даст шанс подойти к ним ближе. Потом? А потом по обстоятельствам. Все трое были с АКСУ. Если что, стрельбы не избежать. Но бойцы просто прошли мимо, не заинтересовавшись тремя туристами. Видно, пьяных ищут. «Кстати, как твоя дочь поживает?» — это спросил Шмель, тоже провожая взглядом наряд. «Недавно в сад пошла, растет. Ничего ей не надо, только папа. Погуляй, папа, поиграй. Доброе». «Думал о ней, когда ввязывался во все это?» «О ней только и думал. Ничего, мать воспитает, а деньги есть. Две квартиры сдают. Да и что я могу дать девочке? Убойный хук слева». «Зря ты так. Мог бы воспитать ее, как считаешь нужным. Мне вот такого шанса не дали». «С тобой понятно. Ты вообще с дочерью не общаешься?» «Вообще. Вовчик, она как нормально начала разговаривать, невозможно стало. Дай, дай, дай. И такие вещи говорит. То она нового папу найдет, если ей игрушек не купят, то у нее нищеброды кругом. Понятно, что ребенок, но я не могу». Бывшая жена за годы не поумнела. «Ты знаешь, месяца три назад пришла ко мне, говорит, разговор есть. Ну, я слушаю. Думал, опять будет денег требовать. Но нет. Вернись, говорит, ради дочери. Мол, будем как раньше жить. Пусть ты не директор, но если восстановишься на старой должности, и так, мол, сойдет. Сдалась, получается. А я не хочу, понимаешь? Чужие они мне теперь». «Ну, а долг? Ребенка вы вдвоем делали?» «Вдвоем. Знаешь, я ей трехкомнатную хату оставил. Могла бы сдавать ее и жить в однушке, а денег бы оставалось нормально. Да и алименты я плачу, как положено». «Так почему ты считаешь, что тебе нечего дать дочке, кроме денег?» Молчун пожал плечами. За него ответил Бык. «Он считает себя отморозком, а на самом деле просто может сказать в глаза, что думает, и притворяться не любит. И в критических ситуациях у него хватает реакции и яиц, чтобы действовать лучше других, эффективнее. Такие люди в СССР ценились на вес золота. А сейчас непонятно все. Вот и мучается». Молчун посмотрел на Быка, но ничего не ответил. 2012 год. «Просто попробуй, сам увидишь, они хотят заниматься». «Лучше бы ты Шмеля попросила, он умеет объяснять». «Что толку? Он все время занят. Соберись, солдат. У кого лучшая рота в части была? Ты же их как-то учил? Тут всего 10 человек, справишься». В помещении фонда был маленький зал для занятий с зеркалом и балетным станком. Молчун многозначительно хмыкнул. «Чего ты фыркаешь? У вас ведь в зале тоже есть зеркала. Мне ваш тренер говорил». «А где мешки?» «Мешки? Ну, есть в подсобке несколько. Тебе зачем?» «Я про боксерские мешки. Или ты предлагаешь мне в первый же день заставить их друг друга дубасить? Перчатки, кстати, у них будут?» «Об этом мы не подумали. Что, без этого всего никак?» «Поначалу можно, но им будет скучно. Если будут продолжать заниматься, обязательно нужны мешки». «Поможешь подобрать?» «Посмотрим. Может, они все после первого занятия разбегутся». В зал стали заходить дети, мальчишки разного возраста. Когда все собрались, Лена обратилась к группе. «Ребята, это Владимир. Он является мастером спорта по боксу и рукопашному бою, отслужил в разведчасти ВДВ и умеет постоять за себя. Прежде чем начнем, можете задать ему вопросы, которые вас интересуют». Поднялась первая рука. «Вы давно занимаетесь?» «С 95-го». «А вы прыгали с парашютом?» «Да». «И стрелять умеете?» «Умею». «А в скольких войнах вы воевали?» «В одной». «А сколько людей убили?» Молчун пригвоздил его взглядом, и парень осекся. «Вы муж тети Лены?» «Так, группа, хватит вопросов. План тренировки такой. Разминка, основы техники, тест на УФП. Жалобы, травмы, противопоказания есть?» Они молчали. Володя бросил взгляд на Лену. «Все здоровы». «Налево по кругу, бегом, марш!» После разминки Молчун ходил по залу и поправлял учеников. «Стой, пробей прямой левой и замри!» Он поправил локоть и голову парня. «Вот так! И поверхность удара на эти две костяшки!» Поздняя осень жгла лицо порывистым ветром. Они быстро дошли до машины и сели. «Пока ты вел тренировку, я подбирала мешки в зал. Они стоят неприлично дорого!» Она показала ему страницу в мобильном телефоне с изображением и ценой. «На мешках можно сэкономить. Знаешь, давай-ка заедем к Михалычу. Есть одна идея. Он недалеко тут». Старая квартира Михалыча представляла собой типичное жилище пенсионера-холостяка. На фоне ремонта 30-летней давности выделялись новые вещи, которые пришли на замену старым, не дотянувшим до сегодняшнего дня. В основном в квартире был порядок. За исключением некоторых вещей, которые сам Михалыч или не замечал, или не мог сделать. Пыль на полках выше его роста, которую видел только Молчун, начавшие кое-где отклеиваться обои, дверные ручки с ослабевшими пружинами. Старый тренер налил всем чаю. «Спустя 3 месяца вы решили проверить, доехал я в том такси или нет. Михалыч, мы по делу». Лена пнула Молчуна под столом. «Дочка, а ты не обращай внимания, он всегда такой. Лишний раз не поприветствует. Не расскажет, что да как. Только по делу у него всегда. Но мы привыкли. Что ж, тоже на свадьбу хотите позвать?» «Не, нам мешки нужны, боксерские. У тебя старых не найдется?» «Ну, есть несколько. Свою секцию открываешь?» «Тип того. Слова из тебя не вытянешь. Лена, что у него там?» Лена рассказала про фонд. На брелоке сработала сигнализация, и она прошла к окну, чтобы посмотреть на машину. Старый тренер проводил ее взглядом и показал Володе большой палец, мол, первоклассный вариант. Позже, провожая их, он бросил напоследок: «Насчет свадьбы все-таки подумайте». Выйдя на улицу, Молчун сказал: «У меня мама к подруге уехала». «У меня тоже, но к тебе ближе. Давай, показывай дорогу». Ночью их разбудил громкий крик за стеной. «Не повезло тебе с соседями». «Ничего, раньше Саня моего отца терпел, теперь моя очередь». «Я слышала, что твой отец был проблемным от друзей, но они особо не распространялись. Это запретная тема». «Он меня бил, потерялся по жизни после перестройки и злился на весь мир, накручивал себя, ненавидел всех, а злость срывал на мне». «Как далеко он заходил?» «Думаю, все понимали, по моему лицу. Саня точно все знал. Лет в 15 я сам ему врезал. Все прекратилось. С тех пор мы не общались». «А мама?» Молчун пожал плечами. За стеной на шмеля опять орали. Что-то насчет этой дыры и времени. Неожиданно для себя Молчун сказал: «Я боюсь жениться». «Не поняла». «Вдруг мы так же будем?» «Если это предложение, то чуднее не придумаешь». «Нам все равно негде жить. Конечно, мама согласится, если я ее попрошу. Но 3 человека в однушке — это, считай, казарма». «Еще говорят, что только женщины одержимы идеей семьи. Скажи еще, какого цвета глаза будут у наших детей?» Он приблизился к ней вплотную, и его губы ответили ей без слов. Шмель. Саша прокручивал в уме слова быка и думал. Друг был прав. Молчун — дельный человек со стержнем и умеющий думать мозгами. Не глупый, терпеливый и настолько невостребованный в жизни. Старался делать все как надо, и вот итог. Какой из этого можно сделать вывод? Греби всегда под себя, не обращая внимания на других? Видно, времена меняются. Неужели все, чему нас учили родители, просто никому уже не нужно? 2013 год. Долбанный галстук никак не хотел вставать на место. То висел слишком свободно, то топорщился над кадыком. Шмель успокоился, поправил его еще несколько раз. Красиво, но туговато. Он вышел и стал закрывать дверь на ключ. Ксюша еще спала, а ему нужно было успеть до пробок на работу. Внезапно открылась соседняя дверь, и в подъезд вышел молчун в спортивной форме. «На пробежку! Завидую! Что мне еще делать безработному? ФСБ молчит?» «Да, и остальные тоже. Сам не понимаю, чем я им не угодил?» «Так бывает, что вообще ничего?» «Пока только вахта на охране, сутки трое. Или ОМОН, не хочу». «По выходным бегаешь?» «Случается». «Меня зови, хоть вместе побегаем, пока я не переехал». «Куда?» «Не знаю, но точно съеду, ипотеку надо брать, а в этой хате плохо». «Родители что говорят?» «Предлагают нам жить здесь, они на даче поселились. Ладно, брат, на работу пора, давай». Шмель сел в машину и задумался. С родителями было непросто. Он уговаривал их продать старую квартиру и взять новую, а они уговаривали его ничего не делать и жить в старой. Тогда он еще не понимал, почему. Договорились не трогать старую квартиру и брать ипотеку отдельно. Шмель уже начал копить на стартовый взнос. Звонки начались еще в дороге. У новой машины царапина на стекле. Клиент перенес выдачу. Запороли ПТС. Совещание с ДРП в 11. По пути он прикидывал, как будет все это решать. Вспомнил вчерашний разговор с женой. Она ругалась, что квартира не соответствует их уровню. Шмель спокойно мирился с неудобствами двушки. В армии условия были во много раз хуже. Но он начальник отдела продаж престижного автосалона с солидным заработком. Квартира действительно не соответствовала. Пора было сделать шаг вперед. Суета рабочего дня сменилась суетой вечера. Скидки, очередность приемок, подсчет премий. Один из менеджеров поплыл, и Шмель начал разбираться, в чем дело. Ему досталось 4 приемки в один день, а бухгалтерия не торопилась выписывать документы. Сотрудник был на грани. Пришлось успокоить его и пообщаться с бухгалтерией. Оказалось, сотрудник был груб, так, по крайней мере, ему сказали, и засунули его в конец очереди. Как им всем объяснить, что личные отношения не повод доставлять неудобства клиенту? Шмель был зол на всех участников конфликта, но, как всегда, не показал этого. Его проявления злости сделают только хуже. Все будут дуться друг на друга еще неделю, и Шмель сдержал все внутри. Домой ехал поздно вечером. Заметил ребят со спортивными сумками и в очередной раз вспомнил, как давно не был в зале. Нужно показать Ксюше жир на боках. Может, начнет отпускать в зал хотя бы по выходным. Дома ждал сюрприз. Красиво накрытый стол, в середине которого лежал снимок УЗИ. Шмель обнял жену. Она посмотрела на него и сказала: «Теперь ты понимаешь, почему я заставляю тебя торопиться с ипотекой?» Шмель соображал медленно. Он вроде понял, что должен радоваться, но был выжат как лимон. Ксюша ждала какой-то реакции. Он взял себя в руки и сделал то, что нужно было сделать. Несколько лет назад это был очередной километр на рейде. Когда, казалось, уже нет сил, несколько часов назад доброжелательность на работе вместо крика и гнева. Сейчас радостный смех и веселье вместо того, чтобы спокойно сесть и ни о чем не думать.